каюте воцарилось мертвое молчание. Снаружи по-прежнему бушевал ветер. Волны резко бились о борт. Судно начало нырять. И все же царила такая тишина, что казалось, упади иголка, и все вскочат на ноги, словно от удара грома. Анадыра уголком глаза заметил, что компьютер, мигая красными лампочками приема сигналов, начал регистрировать поступающие данные. Однако никто не обращал на это внимания. Затрещал телетайп. Заработал факсимильный аппарат для приема схем. Но все в оцепенении продолжали сидеть на своих местах. Каюту накренило. Из чьих-то пальцев выпал карандаш и со стуком покатился по полу. Анадыра подумал было, что судно поднялось на волне, но крен увеличился. Стало трудно удерживать равновесие. «В чем дело?» — подумал Анадыра. «А, меняем курс. Лево руля. Крутой поворот. Или уже приблизились к намеченной цели?» Анадыра машинально взглянул на часы. До предполагаемого времени прибытия оставалось еще 1.5 часа. Однако судно продолжало крутой левый поворот. Левый. Еще. Еще лево руля. Но это же поворот на 180 градусов. Или что-то случилось? Вдруг судно выпрямилось. Все, освободившись от давившей на них силы, с облегчением переглянулись. После поворота Йосино продолжал идти, не сбавляя скорости. Шум волн, ветер, медленная боковая и килевая качка. Вдруг из коридора донеслись торопливые шаги. В дверь резко постучали. На пороге появился загорелый молодой офицер. Козырнув, он протянул какую-то бумагу. Его рука едва приметно дрожала. «Телеграфный приказ командования флота в Йокосука», — взглянул на бумажку, — сказал, чуть заикаясь, офицер. «В крае Канта произошло сильное землетрясение. Эпицентр в открытом море на расстоянии 30 километров от Токийского порта». Сила 8.5 баллов. На побережье Токийского залива и залива Сагами обрушилось цунами. Токио причинен значительный ущерб от толчков силой 6.7 баллов. Наш корабль, согласно приказу штаба морских сил самообороны, направляется в Токийский залив для оказания помощи. Японский архипелаг. Раздел 1. Это произошло, когда Ямадзаки собирался покинуть штаб плана D1, находившийся на 6-м этаже здания в Харадзюку. Было самое начало 6-го. В 6 на пристань Харуми прибывал вертолет морских сил самообороны, на котором он собирался лететь на Йосино. Секретаршу он отпустил ровно в 5, и они остались вдвоем с Ясукавой. Закончив писать доклад в канцелярию кабинета министров, Ямадзаки убрал бумаги в портфель дипломат и позвонил любовнице. Это была 28-летняя, чуть полноватая манекенщица из бывших хостес. Ямадзаки с ней сошелся давно, еще тогда, когда она работала в баре на Синдзюку. С тех пор у нее осталась привычка поздно вставать, и в это время дня она обычно всегда бывала дома. Однако Ямадзаки никто не ответил. Он перезвонил еще и еще раз, но трубка молчала. У Ямадзаки слегка испортилось настроение. Они уже довольно долго не виделись, и он хотел договориться о встрече после возвращения. «Может, отправилась куда-нибудь с очередным покровителем», — подумал он. «А время? Успеете?» — спросил Ясукава, посмотрев на часы. «Скоро час пик, будут заторы». «Ерунда. Проскочу по скоростному шоссе до Сиодомы». Ямадзаки нехотя положил трубку, сильно потянулся и взял портфель. «Быстро обернусь. Ночью на волнах буду качаться». «Да, трудно вам», — сказал Ясукава, стуча по клавишам настольного мини-компьютера. «Я вот тоже сегодня на всю ночь остаюсь работать». «Вам все же не следует забывать о здоровье». Ямадзаки надел шляпу. «Вы еще очень молоды». «Машину я оставлю на стоянке у пристани. Завтра съездите за ней на такси. Ключи в ящике моего стола». Ямадзаки подошел к окну и посмотрел, много ли машин на улице. День заметно сократился. Над Токио уже сгущались сумерки. На западе горел кровавый закат. С востока наползали тяжелые свинцовые тучи. День был не по-осеннему душным. Но в свете загоравшихся неоновых реклам и уличных фонарей отчетливо обозначились признаки осени. Второй раз за этот день город с 12-миллионным населением вступал в часы пик. Сотни тысяч, миллионы людей, одновременно выброшенные из контор и магазинов, с заводов и фабрик, направлялись на станции, стоянки такси, вокзалы, в рестораны, увеселительные районы. Одновременно двигались сотни тысяч автобусов, такси, грузовых и личных машин. Платформа станции электрички Харадзюку, которая была видна в окно, уже заполнялась людьми, а по параллельной улице сплошным потоком мерцали красные огоньки машин. Ямадзаки глубоко вздохнул, глядя на городской пейзаж, открывшийся за окном. Настроение было не очень-то веселое. Надоели бешеный ритм работы и почти военный режим. А тут еще любовница, как назло, куда-то подевалась. И вдруг над лесом Йо-Йоги, над отдельными деревьями, поднялись тучи черных точек. Голуби, воробьи, вороны. Все птицы взвелись разом, словно охваченные внезапным безумием. Ямадзаки в безмолвном, полном изумлении крике широко открыл рот. Десятки тысяч птиц взметнулись в темнеющее небо, а навстречу им из тяжелых свинцовых туч, затянувших восточный горизонт, побежали длинные зигзаги молний. Каждая вспышка высвечивала небо, как экран. «Послушай, Ясу-сан», — севшим вдруг голосом сказал Ямадзаки, — «иди сюда. Что это такое?» Он, не отрываясь, смотрел в окно. На востоке, прямо из гущи городских зданий, поднялись к небу белые столбы света, словно раскололась земля. Один, два, три. Столбы вырастали в разных концах. Из одного вылетел красноватый шар, описав в небе дугу. Он начал падать вниз. «Что случилось?» Ясукава приподнялся на стуле. И тут последовал страшный удар снизу вверх. Вслед за ним целая серия сокрушительных ударов, будто где-то глубоко под землей бил молотом невидимый гигант. При каждом толчке поднимались в воздух чашки, чернильницы, все, что находилось на столах. Коробка с кнопками описала дугу в воздухе, и кнопки, рассыпавшись, плясали теперь металлическим дождем. «Землетрясение!» — воскликнул Ямадзаки и быстро посмотрел на часы. «Это... такого сильного еще не было!» «Вертикальный толчок», — подумал он. Но если первичная волна, которая обычно бывает едва ощутимой, достигала такой силы, значит, эпицентр где-то очень близко. И сейчас последует второй толчок, еще сильнее. У них есть еще немного времени. Основное горизонтальное сотрясение происходит вслед за вертикальным не сразу, ведь скорость распространения вызывающих его поперечных S-волн меньше скорости распространения P-волн, которые вызывают первые вертикальные толчки. И разрушительная сила горизонтальных толчков гораздо больше, чем вертикальных. Однако, чем ближе эпицентр, тем меньше промежуток между ними. Может быть, воспользовавшись паузой, сбежать вниз –